Глава 7. Когда я впервые поцеловала Алексу, помню, она пахла французским сельским хозяйством. Она тогда только что съела кусочек реблошона, мягкого сыра, отдающего заношенным носком и коровьей лепешкой одновременно. Но я не возражал, сам тогда съел андуэль де вир, колбасу с еще более острым запахом. И вот спустя год мой рот и рот Алексы были подобны сосудам с черной икрой, так что мы определенно преуспели в этом мире. Мы стояли на мосту искусств, длинном и всеми ветрами продуваемом пешеходном мосту, откуда можно смотреть на Сену и Нотр-Дам, который издалека кажется рогатым животным, притаившимся в засаде и ожидающим подходящего момента, чтобы внезапно броситься на один из многочисленных речных трамвайчиков, снующих по реке. Ближе к нам, почти сразу под мостом, неширокой полосой, протянулся сад острова Сите. «Здесь, — сказала мне Алекса, — король Генрих IV обычно соблазнял своих любовниц. Полагаю, в те времена здесь не было столько туристов и бездомных, — предположил я. Ты совсем не романтик, Пол. Нет, не романтик, — сказал я, целуя ее. Ты знаешь, — продолжила она, — мне очень нравится Саша, правда. Я рад, — сказал я и был искренен. Вот оно, доказательство. Бедный старина Саша был переведен в категорию «нравится». Он больше не числился в лиге «люблю». «Но я люблю тебя, Алекс, и я хочу быть с тобой, а я уже достаточно старый, чтобы знать, чего я хочу». Впервые в жизни я использовал свой возраст в качестве аргумента в разговоре с женщиной. «Черт возьми», — подумал я, — «неужели наконец-то пришла зрелость? Или надвигается старость?» В русском ресторане, куда привела меня Алекса, я снова ступил на минное поле, задав ей вопрос, почему она должна быть с кем-то только из-за его богатого отца, и вышел практически сухим из воды. Оказывается, это и ей не давало покоя. Однако в ответ Алекса обрушила на меня настоящий артиллерийский залп вопросов. «Хорошо», — сказала она, — «и что будет, если она все бросит, уедет из лондонского дома Юрия и найдет другой источник финансирования для фильма? Буду ли я по-прежнему рядом с ней?» Она глотнула ледяной водки и выдохнула свои тревоги вместе с парами крепкого алкоголя. «В первый раз, когда мы были вместе, ты переспал с другой женщиной», — сказала она. «Я был тогда без сознания». «Ладно, мы это уже обсудили. Потом ты переспал с Виргинией». «Я решил, что так ты подавала мне сигнал забыть тебя и найти кого-то другого». «Подсунуть тебе другую девушку в качестве прощального подарка? Я не столь великодушна». «Ну ладно, мы это уже тоже обсудили. Но ты хотя бы понимаешь, к чему я клоню? Я еще не готова покинуть Лондон. Я пытаюсь организовать там такую же выставку, как здесь. Не получится так, что я позвоню тебе в Париж, а трубку снимет женщина, которая лежит с тобой в постели». «Нет, это исключено», — заверил я. Хотел еще добавить, что никогда никому не позволяю отвечать по моему телефону, но решил, что сейчас неподходящий момент для таких шуток. Разговор без того был напряженным. «Теперь я точно знаю, чего хочу, Алекса. Я хочу тебя и только тебя. Я никогда не стал бы спать с Виргинией или с другими, если бы был с тобой». «С другими? Упс». «Да, ты знаешь, Флоранс — моя бывшая девушка, мы с ней недавно расстались». Не стоило вносить еще большую сумятицу, рассказывая про Натали. К тому же я был серьезен, как никогда. Если бы сейчас в ресторан ворвался кто-нибудь, сообщил, что я выиграла в лотерее «трахни кого хочешь», я сказал бы большое вам спасибо и выбрал Алексу. Разумеется, если бы к этому выигрышу прилагался солидный приз в виде наличности за секс с настоящей теледивой, я напялил бы десяток презервативов, а деньги пожертвовал в фонд фильма Алексы, но только с ее согласия. «Забудь о других», — прибавил я, — «только ты и я. Думаешь, почему я рвался среди ночи в солончаки, чтобы позвонить тебе? Почему будил тебя своими глупыми вопросами на рассвете? Почему бросался под колеса скутеров, отправился на твою выставку, хотя ты и просила не приходить? Все потому, что я решил для себя, чего действительно хочу, тебя». Вот на чем я заработал свой первый икорный поцелуй в тот вечер. И вот почему мы стояли, обнявшись на мосту искусств, наблюдая, как золотые огни вечернего Парижа мерцают в темных водах Сены. Я прошептал Алексе на ухо: «Поехали ко мне сейчас, пожалуйста». Она напряглась в моих объятиях, и тут я почувствовал теплое дыхание на своей шее, когда она, расслабившись, произнесла «да». И сжал ее так, как если бы в моих руках была освобожденная жертва киднеппинга. Ее похитили у меня, и вот теперь она вернулась.